Узрев же народы, взыдя на гору, и седши ему, приступиша к нему ученицы его, и отверз уста своя учаши и глаголя, блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное, блаженни плачущие, яко ти утешатся, блаженни кротцы, яко ти наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, блаженни милостиви, яко ти помилованы будут, блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят, блаженни миротворцы, яко ти сынами Божии нарекутся, блаженни изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное, блаженни из тех, да поносят вам и ждену, и рекут всяк зол глагол на вы лжущими не ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех, так оба изгнаша пророки, и же беша прежде вас, вы исте соль земли, аще же соль обуяет, чимо солится, не во что же будет к тому точию, да и сыпано будет вон, и попираемо человеки. Вы исте свет мира, не может град укрытися вверху горы стоя, ниже обжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице и светит всем, и же в храме не суть. Так, куда просветится свет ваш пред человеки, якуда видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего иже на небесех. Да не мните, яко приидох разорите закон или пророки, не приидох разорите, но исполните. Аминь, Бог, глаголю вам, донде же прейдет небо и земля, йота едина или едина черта не прейдет от закона, донде же вся будут, и жаще разорит едину заповедей сих малых, и научит так о человеке мни наречется в Царствии Небеснем, а иже сотворит и научит сей велей наречется в Царствии Небеснем. Глаголю бо вам, як ваще не избудет правда ваша паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное, слышасте, яко речено бысть древним, не убиеши, и же боаще убиет, повинен есть суду. Аз же глаголю вам, яко вся гневайся, на брата своего в суе повинен есть суду, и же боаще речет брату своему, рака, повинен есть сонмищу, а и же речет уроде, повинен есть гиенне огненней. Аще уба принесешь и дар твой к алтарю, и ту помянешь, и яко брат твой имать нечто на тя, постави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде, смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Будь увещавайся с соперником твоим скоро, донде же иси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе, и в темницу вержен будеши. Аминь, глаголю тебе, не изыдешь оттуду, донде же воздаси последний кадрант. Слышасте, яко речено бысть древним, не прелюбы сотвориши. Аз же глаголю вам, яко всяк иже воззрит на жену, кое же вожделеть ей, уже любодейство у вас нею в сердце своем. Аще же око твое десное соблажняет тебя, и змие, и верзи от себе, у небо ти есть, да погибнет едино туд твоих, а не все тело твое вержено будет в гиену огненную. И аще десная твоя рука соблажняет тебя усицию, и верзи от себе, у небо ти есть, да погибнет едино туд твоих, а не все тело твое вержено будет в гиену. Речено же бысть, яко и же аще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк отпущает жену свою, разве словесе любодейного творит ю прелюбодействовать и, яще пущеницу поймет прелюбодействует. Паки слышасте, яко речено бысть древним, не бо лжу клянешися, воздаси же, Господи, ве клятвы Твоя, аз же глаголю вам, не клянитеся всяко, ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко подножие есть нога моего, ни Иерусалимом, яко град есть великого царя, ни же главою твоею клянися, яко не можешь и власа единого бела или черно сотворите. Буде же слово ваше, ей-ей, ни-ни, лише же сею, от неприязни есть. Слышесте, яко речено бысть, око за око и зуб за зуб. Аз же глаголю вам, не противитеся злу, но аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую, и хотящему судитеся с тобою, и ризу твою взять, и отпусти ему и срачицу. И аще кто поймет по силе поприще едино, иди с ним два. Просящему тебе дай, и хотящего от тебе заять, и не отврати. Слышесте, яко речено есть, возлюбишь и искреннего твоего, и возненавидишь и врага твоего. Аз же глаголю вам, любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть, и изгонящие вы. Якуда будете сынами Отца вашего, и же есть на небесех, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные, аще бо любите любящих вас, кую мзду имате, не им и тарили тожде творят, и аще целуете други ваши токма, что лише творите, не язычницы ли такожде творят, будете убы вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть.